Глава 68. Заменить похвалу поддержкой. Орать нельзя, критиковать плохо, хвалить вредно. Не слишком ли вы заморачиваетесь, Антар-Видам? Иногда спрашивают у меня. И что делать? Как мотивировать ребенка? Способ есть, но не похвала. Дело в том, что если ребенка хвалить, он становится внешне мотивирован. Это значит, что все, что он будет делать, получать пятерки, помогать по дому, побеждать на соревнованиях. Все это он будет делать не для собственного внутреннего удовольствия, а ради одобрения родителей и других людей. Люди, сидящие на игле одобрения, никогда не будут счастливы. Человек, живущий ради одобрения со стороны, тратит колоссальные усилия, чтобы получить свою награду, похвалу. И очень расстраивается, когда ее не получает, а критику воспринимает как конец света. Такой индивид совершенно не способен получать удовольствие от самого процесса деятельности. Он испытывает короткие вспышки радости, лишь когда его хвалят. Наша жизнь — это процесс. И если мы не получаем удовлетворение от самого процесса, то мы никогда не будем довольны своей жизнью. То есть, когда мы хвалим ребенка, то обрекаем его на несчастливую жизнь, потому что он теряет способность радоваться процессу деятельности и нацелен лишь на конечный результат. Давайте приведу пример. Ваш 4-5-летний ребенок принес вам рисунок. Обычно мы говорим так: «Какой красивый рисунок, ты молодец!» Казалось бы, что тут такого? Мы отметили старание и талант ребенка. Мало кто понимает, какой процесс мы запускаем такими фразами. Теперь ребенок будет рисовать не потому, что ему нравится это делать, а для того, чтобы им восхитились и похлопали по плечу: «Ты молодец!» Ну и что, скажете вы, что в этом дурного? Печально в этой истории то, что ребенок потеряет вкус удовольствия от процесса, радость от своей деятельности. Затем он перенесет этот паттерн во все сферы своей жизни. Это явление еще называется эффект отложенной жизни. Люди учатся, тренируются или работают годами ради красного диплома, места на пьедестале, звания лучшего сотрудника. При этом сам процесс им может не нравиться. Все труды только ради конечной финальной точки. Но миг на пьедестале проходит очень быстро, и снова начинается нелюбимая рутина. А еще, как я упомянул ранее, ребенок, которого хвалят, становится внешне мотивирован. Это значит, ему нужна внешняя причина, чтобы что-то сделать. У него нет внутреннего отклика, внутреннего позыва. Он потерял связь со своей природой, со своей уникальностью, со своим предназначением. И действует, чтобы получить очередную дозу одобрения. Что же делать? Чем заменить похвалу и как внутренне мотивировать ребенка? Как сделать так, чтобы ваш ребенок всю жизнь получал радость от своей деятельности? Такой метод называется поддержка. Поддержка — это фраза о том, что вам искренне нравится в человеке или его действиях. Поддержка направлена на то, чтобы помочь человеку вспомнить о его лучших качествах и вдохновить на хорошие дела. Пример. Ребенок получил пятерку. Похвала: «Молодец, горжусь тобой. Ты лучший ученик в классе», подразумевает сравнение и ведет к эгоцентризму. Поощрение: «Как себя чувствуешь, когда получаешь хорошую оценку? Я вижу, тебе нравится учиться». Фраза помогает ребенку понять, что прежде всего ему хорошо, и ведет к внутренней мотивации. Ребенок помог вам накрыть стол. Вы можете его похвалить: «Молодец, хороший мальчик». Поощрение в этом случае будет звучать так: «Спасибо, что помог накрыть на стол». Благодаря этой фразе ребенок поймет, что вы цените его вклад, поощряете конкретные дела или даже часть выполненного дела. Вместо того, чтобы критиковать, что еще не вся комната убрана, скажите: «Как красиво ты заправил кровать». Еще несколько фраз вам для того, чтобы запустить процесс поощрений. «Как ты это делаешь?» «Мне нравится, что ты мой ребенок». «Ты хорошо это делаешь». «Мне нравится с тобой разговаривать». «Я рада, что могу на тебя положиться». «Спасибо, что ты услышал меня». «Я вижу, тебе нравится учиться». «Мне нравится быть твоим папой, твоей мамой».